поводила со всей возможной аффектацией. А якорь счастья не приносит. Он одинок, его бросают одного, причалят к суше, уйдут и бросят. А если в море ураган, уж обязательно бросят его. Два хмельных баса в купе с хмельным тенором старательно орали припев. По всей руке татуировка, русалка, шхуна, якорь, сердце и подковка, дрочливый кортик, бульдог-фиордик. Зачем ты, юнга, себе ручонки портишь? Сварог помнил эту песню по божьему любимчику. Он едва не зашел туда отвести душу за чаркой, но вспомнил, что Маре обещали принести микроскоп, и направился наверх. И встретил Делию. Вот теперь она выглядела настоящей принцессой. Открытое короткое платье из тончайшего палевого бархата, украшенное желтыми кружевами, золотистыми лентами, великолепные волосы, уложенные крупными локонами. В золотых прядях сверкает огромными изумрудами древняя диадема из сокровищницы Вентордорана, подаренная ей Сварогом, принцесса, чье предназначение в жизни — чаровать, пленять и похищать сердца. Правда, прическа слегка растрепалась, а на открытом плече наливается розовым след долгого поцелуя, но это лишь прибавляет прелести. «Граф, отчего вы так серьезно?» Она послала ему лукавый, чуть хмельной взгляд и хотела пройти мимо. «Потому что думаю о серьезных вещах», — сказал Сварог, довольно невежливо стоя у нее на дороге. «Что ж, не встреться она сейчас, пришлось бы отложить до другого раза, но, коли уж так удачно вышло, думаете о завтрашнем дне?» «Не только. Пытаюсь понять, что вы от меня скрываете?» «Я? Великие небеса, с чего вы решили?» Она нетерпеливо притопнула туфелькой. «Конечно, вы теперь король, но я же дама. Согласно этикету, я не могу обходить вас как столб. Вы должны уступить дорогу. Достойно ли это короля задерживать даму, спешащую к любовнику?» «Бросьте», — сказал Сварог. «Вы не так уж пьяны и ветрены, как пытаетесь представить. Вы насторожились, я же чувствую. Допустим. И что же я, по-вашему, от вас скрываю?» «Я и сам плохо представляю», — сказал Сварог, почувствовав себя довольно глупо. «Знаете, я никудышный маг. Да, что там? Я и не маг вовсе. Но кое-что я все же умею. Вдобавок, в последнее время стал чутким к умолчаниям и логическим прорехам. Должно быть, образ жизни, роль загнанного зверя сказываются. Вокруг вас что-то многовато странностей и темных мест. Почему вы, скрываясь в том домике, даже не пытались снестись ни с отцом, ни с друзьями, хотя они у вас есть? Как вышло, что вы видите в темноте не хуже меня? Почему я порой не могу определить с помощью магии, когда вы говорите правду, а когда лжете? Как вам удалось сбить тот вертолет в Хельстеде? Откуда у вас вдруг взялся пистолет? Когда мы вас нашли, у вас его не было. Такого пистолета не было ни у одного из моих людей. Мы его не захватывали в стычке. Сезар ничего из оружия не дарил. А после схватки с вертолетами, когда можно было все не спеша обдумать, у меня осталось стойкое убеждение, что вокруг вас, когда вы этот пистолет выхватили, явственно стало холоднее. Что за магией вы владеете?» «Владеете, не спорьте. Все по отдельности выглядит безобидно, но вместе взятое заставляет ломать голову». «Над чем?» — спросила Делия. «Ну, над чем? Надеюсь, вы не подозреваете меня в служении темным силам? Или в том, что мое бегство из дворца было инсценировкой? Нет? Ну, и на том спасибо. В чем же вы хотите меня уличить? Что услышать? Кто такие керуани?» «Откуда мне знать?» «Врете», — сказал Сварог убежденно. «Керуани, возможно, больше и не существуют, но что-то схожее осталось. Я чувствую, что тайные общества не сводятся к одной лишь черной благодати, что вокруг идут какие-то потаенные игры».